шею гнать, но прежде измордовать публично на конференции. Секретарь кончил, наконец, жевать мочало мероприятий и цифр. Сел, вытер лоб платком. Стал Ивлев. «Не знаю, как вам, товарищи, но мне этот доклад в одно ухо влетел, в другое вылетел. Что был он, что не было, а вид-то какой у секретаря, дело сделал. Панихида это, а не доклад. Молодой парень, комсомольский секретарь, 1:20 подсчитывал мероприятие, как старуха на базаре гроши считает, трясется, как не стыдно». У секретаря райкома комсомола полезли глаза на лоб. «Не так я понимаю комсомольскую работу», — продолжал Ивлев жестко. «Ну что это? 37 переводов в милицию дружинниками. Сосчитал. И баста. А там хоть трава не расти. 37 отметил карандашом. Привели. Кого привели? Почему? Не его дело. Приводили хулиганов. В селе 37 хулиганов живут? Да ты что? Откуда? Кто они? Ведь эти хулиганы, о которых ты говоришь, это же обыкновенные золотые ребята. Они, когда надо, по 15-18 часов из кабин не вылезают. Я не заношу их всех в хулиганы, оправдывался секретарь. Но иногда эти золотые ребята выпивают. И выпивают, потому что больше делать нечего, потому что секретарем райкома комсомола сидит бесхребетное существо. Ивлев, я что ли... «Им дело буду находить?» — спросил секретарь. «Ты? А кто же? Я не нянька. Нянька тут не нужна. Тут нужен свойский парень и не бюрократ. Тут голова нужна. Если не так, то зачем ты вообще нужен? Я побывал, товарищи, на многих отчетных собраниях в первичных комсомольских организациях. Везде одна и та же картина. Сколько зеленая, дышать нечем. Это называется работой?» Вы по 25 человек огулом в комсомол принимаете. Это работа. Чем же вы райком еще-то занимаетесь, если вам некогда побеседовать с каждым вступающим в комсомол? Что же есть еще главнее этого в вашей работе, если не это самое главное? В общем, на районной конференции я буду выступать против такой работы, против таких комсомольских организаторов. Все. Предлагаю признать работу райкома комсомола за отчетный период неудовлетворительной. Ивлеву не хватало времени. Он приходил домой поздно вечером, рассказывал что-нибудь жене, не знал, чем еще развлечь ее, скучающую. Старался вспомнить смешные или нелепые случаи. А иногда говорил серьезно, с горячим натиском о делах, волновавших его. Мария внимательно и терпеливо слушала. У Ивлева от ее подчеркнутого внимания пропадала всякая охота говорить серьезно, и вообще говорить ни о чем не хотелось. Ужинали, ложились спать. «Что же делать? Как с ней быть?» – мучился Ивлев, обнимая спокойную жену. «Критикую комсомольского секретаря, а у самого жена от скуки с ума сходит». Утром вставали, и Ивлева снова подхватывал суетной вихрь срочных, неотложных, обязательных дел. Он забывал о жене. Однажды, впрочем, попробовал заговорить с ней так. «Думаю организовать выступление самодеятельности по радио. Спой чего-нибудь». Мария посмотрела на мужа, горько усмехнулась. «Ты это серьезно? А что? Хорошо ведь поешь?» Мария ничего больше не сказала. Ивлев тоже прикусил язык. В другой раз он предложил ей принять участие в работе штаба культуры. «Штаб культуры, слова-то какие», — сказала она. «Там, где штаб, там не может быть культуры. И наоборот. Не делом вы занимаетесь, товарищ секретарь. Простительно отцу моему, он человек старых навыков. А вы-то молодые». Ивлев решил серьезно понять ее. «А как ты считаешь, надо насаждать культуру в селе?» — как можно спокойнее спросил он. «Все дело в том, что ее не надо насаждать. Это не кукуруза. А что надо делать? Ничего. Все придет, само собой, в свое время. Неправда. К нам с тобой ничего не пришло, само собой. Нас учили люди, нам рассказывали. Нас учили грамоте, а культура — это совсем другое. Ты